я тренер в обдолбе, куда ведут ноги, мне похуй. Как мне из ваших толп похуй, всего немногим. Это мой вновь собственный выстрел, выруб мозгов. В районных притонах увидел бога, дожег бохи те, что в бонге. Вспомнил, как обивал ступени порогов, итог эпохи, и только я тут запиленный рохли. Заблокировал профиль, выбросил пароль, забил гнилыми досками окна в доме. Ржавые гвозди, мне в этом подъезде плохо, я в этом поезде сдохну. Здесь чужой подлости больше, чем много. У меня без тебя всего меньше настолько, что меньше, чем ничего. Только боль в кистях, и вам пиздят в поисках ключевого. Толкая на ложный след, идеальный нюх за годы испортил мед. Идеальный мед. От поражений опыт — это вложение для побед. Выражение хейта всему контингенту, всему континенту и всем планетам. Я валяю хуем по портретам ваших великих вождей, в голове паштет. Я пиздошек дома в ливневом дожде, мысли в голове паштет. Я валяю хуем по портретам ваших великих вождей, в голове паштет. Я пиздошек дома в ливневом дожде, мысли в порошне, в голове паштета. Я пиздошек дома в ливневом дожде, мысли в порошне, в голове паштета. К-3-3.